Вы смотрите Народное славянское радио. Наш сайт slavradio.org. Здравствуйте, дорогие друзья! На Народном славянском радио начинаем живой эфир «Чувство вины. Истоки влияния на человека. Как избавиться?». С вами я, ведущая Елена Андреева, и мы рады приветствовать обавницу, медиатор, психолог Анна София Крымская. Здравия тебе, Анна София! Здравия, дорогие друзья! Очень рада вас видеть. Приветствую! Да, и пока идет живой эфир, напоминаю, что мы ждем, принимаем ваши вопросы на ресурсах, которые относятся непосредственно к Славянскому радио. Это сайт slavradio.org, канал youtube.com/slavradio, Рутюб, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен, платформа. И везде можно нас смотреть и слушать. Вопросы сегодня принимает и находится за пультом Алексей Щербаков. Анну Софию, я думаю, мы все помним по нашим прошлым эфирам. Давно не была в гостях у нас, но вот сегодня предложила тему «Чувство вины». Почему эта тема важна? Как избавляться от этого чувства правильно? Мы сегодня и спросим Анну Софию. Тебе слово. Благодарю, Елена, за возможность поделиться своими знаниями. Начнем мы обсуждать тему чувства вины с самого истока. Истоком, я считаю, период зачатия, вынашивания ребенка и рождения. Кто будет слушать от начала до конца, поймет, почему я начинаю именно оттуда. Поначалу может показаться это странным. Итак, когда женщина находится в положении, она перед этим вступила в какие-то взаимодействия с мужчиной и на какой-то мотивации выстроила эти отношения. От этого очень много зависит в будущем, потому что мотив, по какой причине я вышла замуж, как бы это ни казалось странным, тоже влияет на чувство вины в том числе. Если отношения в период беременности с окружающим миром у женщины складываются таким образом, что она достаточно много бывает в состоянии «я плохая», «я виновата», ну, роли бывают разные, жертва и агрессор. Неважно, кто исполняет роль агрессора на самом деле, это не обязательно должен быть супруг, это бывает свекровь, это бывает родная мать, это бывают сестры, братья, соседи, ну вообще кто угодно. И если у человека постоянно из дня в день возникают определенные эмоциональные состояния, они автоматически затрагивают нашу биохимию. И те состояния психологические и физические, они откладываются как отпечаток на состоянии плода и на подсознание укладываются внутриутробно у ребенка. Я немножечко подкручу гайки и буду говорить утрированно о каких-то вещах, поскольку утрированность, она помогает более четко увидеть то, что иногда в маленьком каком-то формате не всегда проявлено настолько, что мы его замечаем. Я буду говорить о том, что, например, женщина была достаточно сильно, долго в таком вот, униженном состоянии, что она виновата с нескольких сторон. И на момент рождения ребенка это было, 80-90% ее состояний, как естественно, да. И из этого состояния родился ребенок, и в дальнейшем, когда он уже начинает формироваться во внешнем поле, то есть уже рожденный в нашем проявленном мире, он сталкивается, этот ребенок, уже с теми схемами, с теми зеркальными вещами, которые передает сама мама, ну и, естественно, взрослее. Он видит поведенческие какие-то модели уже у окружающих. Как правило, если женщина находится вообще любой человек на самом деле, хоть женщина, хоть мужчина, в какой-то одной подавляющей такой роли, как жертва, рано или поздно ему где-то или ей нужно себя проявлять, ну, как бы обратно, компенсация происходит. И зачастую, если психика наша не находит какого-то безопасного варианта разрядки со взрослыми, то очень часто вот это подавленное какое-то чувство вины, тревожности, страхов начинает транслироваться сознательно, подсознательно, словами, действиями, всем спектром всего, что у нас внутри и снаружи, на растущего ребенка. И если ребенок достаточно долго находится вот в этих сценариях, он часто попадает под, ну, условно, под раздачу, да, как громоотводит, является тем объектом, на которого переключается вся та накопленная эмоциональная напряженность, и ребенок взращивается в вот этом состоянии вины. А после 3 лет обычно начинает уже расти степень какого-то осознания, кто я, что я, и уже на более-менее сформированный подсознательный уровень начинает проигрываться уже сюжетная линия поведения ребенка уже с внешним миром все ярче и ярче. Но вот те алгоритмы, которые так или иначе были заложены еще там внутри мамы, они начинают проигрываться уже с окружающими. Какие же основные сюжеты, когда у нас превалирующее вот это чувство вины булькало в периоде созревания и рождения ребенка, какие сценарии чаще всего могут проигрываться? Понятно, они очень, ну, такие нестатичные, и они могут между собой скрещиваться и что-то причудливое еще третье рождать, но основные формулы такие, что человек, например, так напитался чувством вины, что он, не осознавая этого, то есть у него нету внутри «я вот так сильно чувствую себя виноватым, вот поэтому я буду вот так вот себя вести». Нет, это так не работает, оно глубоко пластами, и человек просто на ощущениях может перейти в стадию крайней инертности. То есть это может быть человек, который просто, ну, в принципе, не делает ничего, то есть это может быть ребенок, который ближе к сценарию обломов нашей классики, который просто не шевелится ни в какую сторону, просто на всякий случай, чтобы не быть виноватым в принципе. Это не говорит о том, что он не будет виноватым, он все равно будет получать какие-то обвинения, но вот эта инертность уже с большей вероятностью может быть там вмонтирована. Бывает другая сюжетная линия, другая крайность, когда ребенок вырастает в такой гиперответственности, он пытается контролировать все и вся. То есть это до каких-то компульсивных расстройств, то есть это уже такое фанатичное, да, следование каким-то пунктикам. То есть человеку кажется, что если он будет все просчитывать, все учитывать, все держать под своим контролем, все будет замечательно. Но жизнь ему будет обязательно присылать какие-то жизненные ситуации, где будет сыпаться его планы или ее планы, неважно, мужчина или это женщина, и будет как-то все складываться не тем способом, которым хотелось. И бывает такой смешанный вариант, о котором я говорила чуть раньше, что он может туда-сюда перетекать от крайней ничего не делания до гиперответственности, где человек имеет какие-то смешанные схемы, которые опять-таки до конца им не осознаются. У него на подсознании есть прошиты какие-то реперные точки, треки я их называю, которые запускают процессы, где он прячется. То есть он продолжает играть маленького ребенка, или она, или он, неважно по полу, кто является этим человеком. То есть человек, ну, например, в какой-то сфере деятельности человек вполне себе адекватен, договороспособен, все нормально, а тут вот какую-то тему затронули, и человек или взвизгивает и начинает какие-то вещи говорить, и ты думаешь, боже мой, что это было, и не понимаешь, что случилось, да, с человеком. А это какая-то зона боли, где человек по каким-то сценариям попадал в зону похожих, по каким-то, не знаю, запаху, цвета волос кого-то, чего-то, какая-то тематика может быть триггерной, и человек может избегать каких-то зон ответственности просто потому что. Ну, например, человек вполне себе может быть более-менее адекватным до вступления в брак, до создания семьи. Ну, например, если рождается ребенок, то такой человек начинает избегать взять на себя какую-то дополнительную ответственность. То есть его психика формировалась в тот период, когда, может быть, очень много прилетало его маме, да, или ее маме. И ребенок наблюдал, как это прилетает в очень жестком формате. И он на всякий случай уже, вот, я не буду это делать, не возьму на себя какую-то ответственность, просто чтобы мне не было потом больно. Еще раз подчеркиваю, что эти вещи чаще не осознаются. То есть человек просто попадает, как будто ему зажало причинное место, даже если это женщина, и вроде его там нет, по идее. Но вот что-то может зажиматься до такой степени, что человек непроизвольно сбегает из этой роли. То есть из этой роли может сбегать, ну, например, выполнение своей миссии как женщины, как женщина. Также может поступать и мужчина, не понимая, как по-другому можно выйти из этого положения, да, то есть это будут такие смешные отговорки, нелепости, вранье, то есть человек может что-то пообещать, вроде как и не нужно врать, можно пояснить, что я это там, ну, не сделаю сейчас или сделаю потом. Человек может на всякий случай говорить сейчас, лишь бы что мы от него отвязались, что он это сделает, проходит время, и он этого не делает. Его еще больше нахлобучивают чувство вины, он еще больше прячется. И вот такое вот колесо, по которому человек бегает и сам не понимает, как из него выйти. Как правило, поскольку в состоянии чувства вины находиться крайне некомфортно, то подсознательно люди ищут, а как выйти из этой зоны. И, естественно, гормоны стресса, ну, кого могут порадовать, нам нужны гормоны радости. И вот уже гормоны радости обычно такие люди ищут в чем? Это алкоголь, а у кого-то более жесткий формат в виде каких-то наркотических средств. Это бывает и взаимодействие, ну, так скажем, беспорядочных каких-то взаимодействий между полами, когда мужчина начинает искать утешение у большого количества женщин, или наоборот, женщина пытается что-то компенсировать, меняя мужчин, кто-то в игровой зависимости, то есть какая-то компенсация вот этих гормонов радости начинает происходить где-то на стороне, да? То есть если не вытаскивать это все наружу, если не осознавать, что, ну, собственно, ну, вот так сложилось, что я вырос или выросла в какой-то, может быть, не совсем здоровой обстановке, то мне надо с этим работать. Не нужно открывать этот сундучок, ящик Пандоры и смотреть, а что же там накопилось, чтобы вытащить это все наружу и разобрать уже по каким-то полочкам. Да? То есть это все кропотливый труд. Это мы сейчас вот такой экскурс пробежались побыстречку, да. Я сейчас дам пример, один из примеров, который достаточно часто встречается в жизни, как в рабочей обстановке, так и внутрисемейной обстановке. Скорее всего, кто-то может себя обнаружить в какой-то части этого сценария. Это просто будет темой, может быть, для будущего обсуждения, чтобы понимать, как вообще с этим быть и что с этим делать. Сценарий относится к ответственности, которая на нас возлагается, когда мы решаем какую-то сложную задачу, ну, например, на какой-то работе, где у нас есть структурное такое подчинение, где нам сверху спускается какая-то указивочка, да, нам нужно что-то выполнить. И здесь включается сложность. Какая сложность? Потому что понимаем мы друг друга всегда в зоне того мировоззрения, тех образов, того понимания, как мы способны на сейчас. И бывает, что сверху спущенное даже письменное указание, а еще хуже, если оно было устное, услышать могли как в сломанном телефоне. И дальше передающим звеньям могли еще исказить еще и еще. И, например, ну, таких звеньев там 3-4, да, и тот, кто исполняет, начинает там быстренько, как он понял, исполнять через какую-то там, ну, недельку, например, да, нужно отдавать уже готовый продукт, скажем так, отчет, может, или что-то конкретное, там, мероприятие, и тут начинает проясняться на моменте того, что мы уже сдаем все это назад, что мы сделали что-то не так. И начинаем недоумевать, почему не так. И нам начинает прилетать сверху, потому что, ну, мы же оттуда получили, да, и начинает выстраиваться диалог обычно очень кривой и косой, потому что основная масса людей не разобрались со своими чувствами вины. Если оно в здоровом формате не формировалось в психике и накопилось, ну, например, не на, хотя бы не на 50 на 50, да, вот, где-то человек, да, он был виноват, а где-то он все-таки решал свои задачи, он был ура, молодец, да, тогда психика знает варианты, как выходить, сценарий у него какое-то количество накоплено. Да? Или наоборот, если ребенок никогда не был виноват, тоже одна из таких моментов, когда человек никогда не сталкивался с тем, что может что-то пойти не так, а тут вдруг столкнулся, то есть у него не наработано сценариев, как выходить из кризиса. Да? Вот эти все перекосы, они начинают запускать схемы, где усугубляется перекрестное чувство вины. Как это выглядит? Например, я как исполнитель вообще очень сильно боюсь быть виноватой. Да? И я начинаю около начальника как-то объясняться, что вы знаете, я старалась там туда-сюда, и человек меня там начинает строить, ты все сделала неправильно, потому что ты глупая там или еще что-то. Если я реагирую более-менее там, ну, в соответствии сценарию, что он начальник, я дурак, то шансы, ну, как-то выйти на нейтралку еще хоть как-то там появляются. Мне дадут новые вводные, я побегу что-то переделывать, и оно так, ну, продолжится. То есть более-менее, ну, скажем так, адекватность там относительная, но все-таки. Но если вдруг внизу окажется тот, кто скажет, в смысле? Это вы мне дали неправильные указания, вы такой-сякой руководитель, и если вы еще туда наедете на этого руководителя, то с большей долей вероятности, даже если начальник догадывается, что лоханулся он, получая оттуда, да, он вряд ли вам об этом скажет. Он из-за того, что чувство вины там у него не переработано, он не понимает, как по здоровой какой-то сценарии уходить, он не может себе позволить, что сказать, да, ну, ты знаешь, да, тут что-то я был некорректен, да, что-то я тут сделал неправильно, не уточнил. Вряд ли человек пойдет по такому сценарию, он скорее начнет гнобить того, кто внизу, и агрессивность этого может возрасти в разы. Почему? Потому что работает схема, если я виноват, мне нужно вот этого соседнего унизить до такой степени, чтобы мне внутри стало комфортно, и я мог себя погладить внутри, сказать, да, он достоин того, чтобы чмырить вот этого товарища, да, то есть моя психика будет вот пытаться там устоять. И поскольку этот ближе находится, да, я вряд ли туда буду самоутверждаться наверх, я буду вот этого вот гнобить. А поскольку чувство вины никуда не девается, оно глубоко по подсознанию продолжает фонить, то, как правило, такой человек, если он руководитель там, подразделения или еще, ну, как-то зависимо от него другие люди, вот этого человека, кто посмел как-то огрызнуться, он будет добивать до последнего, он будет собирать всякие сплетни, информацию, то есть ему нужно будет все время подкреплять мозг утверждением того, что он прав. И, как правило, такие люди выдавливают из коллектива тех, кого они не могут продавить. Да? И здесь вот у многих возникает вопрос, а что с этим делать? Первая и основная наша задача – это осознать, что чувство вины 99,9% у людей, к сожалению, не отработано. Поэтому если мы способны хотя бы с сочувствием отнестись к тому товарищу, которого бомбит в нашу сторону, и он рассказывает, что мы не очень-то правильно что-то сделали, мы внутри испытываем сочувствие и выстраиваем диалог в спокойном формате. Задаем наводящие вопросы. Скорее всего, да, нам придется делать какую-то дополнительную работу, но после того, как вы завершили уже какой-то проект и что-то уже сдали, вы можете потом, через время, когда все уже ура, да, какие-то лавры, все в хорошем настроении, подойти только тет-а-тет, если это тем более начальник, чтобы не было свидетелей, подойти и спокойно поговорить, сказать: вы знаете, вот тогда была такая беседа, я понимаю, что, скорее всего, вам спустили сверху не очень корректное задание, поэтому у нас сложилась такая обстановка. Но я бы вас очень попросил, чтобы в дальнейшем мы говорили на уважительных тонах. Вы достойный человек, я достойный человек. И я думаю, что мы всегда можем выйти на более целостном каком-то взаимодействии, не ставя друг другу какие-то неудобные позиции. Да? То есть даже если человек никак не среагирует, или, может быть, что-то попытается оправдаться, у него что-то там в голове уже может задержаться. И при следующей коммуникации появляется шанс, что человек будет искать другие формы взаимодействия с окружающим. Потому что если у него до этого не было здоровых сценариев, вы можете оказаться первым человеком, который транслирует ему здоровую форму коммуникации. Он такой: в смысле, а так что тоже можно было? Да, то есть мозг начнет какие-то вещи перерабатывать и начинать двигаться в обратную сторону. Опять-таки, кроме вот этой вот здоровой, так скажем, алаверды, то есть если в связке хотя бы один ведет себя как взрослый, да, и не кусает в ответ, и не становится в позицию «я бедный, несчастный», то есть не играет жертву до конца, а уважительно, спокойно решает эту задачу, то есть это уже конфликт хотя бы приближается к более нейтральному. Но если вас все-таки что-то задело, и вас внутри колбасит, да, то есть праведный гнев, злость, претензии, ну, какой-то коктейльчик, вот с этим нужно обязательно поработать. Если нас что-то внутри цепляет эмоционально, это говорит о том, что у нас внутри есть крючок, то есть есть какая-то травма, которая до конца не развязана. И да, этот человек, может быть, который нам причинил эту боль кривой и косой, на самом деле, то есть мы никак не обеляем его, но мы смотрим внутрь себя. Ага, меня цепануло, что-то я там внутри почувствовала или почувствовала. И здесь уже нужен комплексный подход для того, чтобы проработать эту травму. В принципе, методик сейчас завались. Главное, чтобы они были регулярными для вас и комплексными. Что я говорю про комплексность? Обязательно в своей практике нужно внедрять ежедневные какие-то физические нагрузочки, которые бы радовали вас. Это могут быть какие-то легкие, приятные танцы, даже пусть это 5 минут будет там какой-то такой физкультуры. Это могут быть прогулки перед сном, которые там 15 минут спокойной ходьбы. Это может быть что угодно, но оно должно быть ежедневным. Ваша психика должна точно знать, что ей хорошо в этот момент, да, то есть у нее такое внутреннее должно быть вот этот гормон стресса, он должен компенсироваться. Многие, наверное, хорошо знают, что гормон стресса, он только на бей или беги, больше он нам ни зачем не нужен. То есть он должен быть применен по назначению, какая-то физическая активность. Но у многих есть ошибка, то есть человек, например, находится в стрессе, и он начинает там бегать, да, или там подтягиваться, приседать. Вот это не очень правильная система. Почему? Если ваша психика в мирном формате, приятном гормональном состоянии не приучена это делать, то рефлекторная дуга свяжет вам приседание условно, да, какую-то физическую нагрузку исключительно со стрессом, если вы будете что-то физически делать исключительно в период стресса. Вот этого делать Категорически нельзя. То есть вы должны что-то выработать в ежедневном режиме, как физическую нагрузку, и в момент стресса у вас организм автоматически будет искать гормон радости, да, как переключиться. И то же самое упражнение у вас уже, ну, как бы из одного шланга, да, который фонит гормоном стресса, переключит вас на другой, который будет совершенно про другое. Да? То есть это тогда поможет. Мы сказали про физическую активность. Второе – это дыхательное упражнение. Дыхательных упражнений просто вагон, они разные. Можете на свой вкус и цвет выбрать. Здесь важно, чтобы вы приучили свой мозг, что вы хозяин вашего сознания, а не вас гоняет по прериям, ваши мысли, мои скакуны в непонятном направлении гоняются, и вы гоняетесь за ними. Дыхательные техники начинать можно с маленьких, буквально там по минуточке, по две, по три в день, там утром и вечером. Потом можно удлинять эти все техники. Главное учиться соблюдать тишину в голове. Можно там образы всякие подключать. В принципе, одна из таких замечательных техник, когда у вас период вдоха занимает меньше времени, чем выдох, а все это на счет делается, и мозг потихонечку переходит в другой режим, у вас перестраиваются волновые все функции в мозгу, у вас переключается гормональный фон, у вас переключается вся система, сердцебиение перестраивает на более такой гармоничный режим, да, и на момент стресса, если вы включите физическую нагрузку, дыхательную технику какую-то, в симбиозе оно даст положительный результат. Опять-таки, чисто дыхательные техники применять, если вы не занимаетесь этим в момент спокойствия, тоже нежелательно, чтобы не соединить ваш стресс именно с этой дыхательной техникой, чтобы потом не надо было делить, она не спаялась с негативными вашими ощущениями. И третий кусок – это работа с сознанием и подсознанием. Здесь писать, куча всяких техник выписывания есть, писанки, мозговые штурмы, их гигантское количество. Когда мы пишем, именно пишем, не просто там проносится мысль, через прописывание у нас структурно выстраивается, мы выгружаем все, что у нас накопилось, и мозгу на порядок становится легче. И когда мы еще анализируем эту информацию, которую выписали, у нас потихонечку мозг начинает выстраивать здоровую концепцию. Техники тоже есть разные, мы должны учиться видеть плюсовую и минусовую сторону обязательно. Наш мозг самостоятельно это не умеет делать, это должно нарабатываться. То есть есть автоматические вещи, которые, ну, от рождения, да, то есть автомат, который у нас прошит, это рефлексы и инстинкты, которые на выживание. То есть наш мозг, он в первую очередь заинтересован в том, чтобы сохранить вас живыми. И он будет искать угрозы, условные какашечки во внешнем мире, для того, чтобы, не дай бог, с вами что-то не случилось. То есть это вшит автопилот, искать какие-то угрозы. И для того, чтобы мозг не застрял в этом сценарии чисто животного уровня, а выйти на высший уровень психических наших действий, да, высший уровень человеческих возможностей, это уже нарабатываемые навыки, которые требуют усилий. Поэтому с этим нужно, конечно, поработать. Подсознание перепрошивается, в принципе, тоже есть методики там, погружения, релаксации, методов очень много, и потихонечку те привычки, которые изначально у нас были, да, на момент там, нашего внутриутробного периода, на момент рождения, мы все их можем отловить в нашей жизни, как блох, то, что называется. Выловили, ага, вот этот сюжет у меня тут повторяется. Угу. Вариативность, как я могу, вот здесь я ухожу как жертва, вот здесь я ухожу как агрессор, мне эти сценарии не подходят. Я ищу другие варианты и начинаю придумывать, какие варианты, и потихонечку внедрять в свою жизнь. понятно, что новые рефлексы и инстинкты вырабатываются не так быстро, как нам бы хотелось, потому что по привычке мы носимся прям очень легко, да, здесь нам нужно научиться сначала стоп говорить, а потом нарабатывать новые словесные паттерны, которых у вас нету, не наработано, да, что-то перед зеркалом я своих учеников всегда говорю, так, тренируемся на кошечках, как в советском фильме, да, подходим, представляем образ, представляем диалоговое окно, как мы разговариваем, что-то можно снимать себя как на видео, посмотреть, как я отвечаю, как ведет себя тело, да, где я напрягаюсь, где меня там скукоживает, какие у меня, какая мимика на лице, где я там наоборот становлюсь каким-то, да, то есть иногда мы говорим вполне себе нормальные вещи, но наше лицо, да, и наш весь внешний вид говорит совершенно про другое, да, и вот такой когнитивный диссонанс возникает у окружающих, то есть нужно перестраивать все и внутреннее, и внешнее. Ну, в общем, это такие реперные точки, которые я обозначила, а дальше хотелось бы поговорить уже в диалоге. Леночка, что скажешь, дорогая? Я скажу, что очень интересный подход. Я с этой стороны, честно говоря, чувство вины не рассматривала, что вот воздействие вот так вот и подключаем и физику, и психику, и упражнения. Но меня интересует вопрос. А вот как можно детей как можно раньше, в раннем детстве, перезагрузить вот из этой программы? Вот, допустим, ребенок, ну, 6 лет, дошкольник. Вот как можно поработать с таким ребенком? Очень хороший вопрос. Конечно, самый крутой вариант, вот, прям самый крутой, когда родители работают над собой и меняют свои модели поведения, и ребенок это видит. Это первично. То есть сейчас мы поговорим о других способах, да, но, в принципе, раньше я брала в работу детей и работала с ними индивидуально, но потом на этом поставила жирный крест, сказала так, или работают родители и дети, или я с этим не работаю, потому что я ломаю ребенка, я его тут вот с ним в игровой, мы тут вот уже все перестроились. Дети быстро хватают новые схемы, у них нету такой зашлакованности и забетонированности восприятия, и если им среда позволяет, они перестраиваются достаточно быстро. Но если я возвращаю этого ребенка в привычную среду для выживания, естественно, ему нужно вернуться те роли, в которых он, ну, может выжить, да, чтобы ему не прилетало. И большая вероятность того, что даже исправленные сюжеты в шестилетнем возрасте, они опять вернутся на круги своя, просто стадия выживания сработает у ребенка, и все. А что можно делать, ну, если вы работаете, например, да, ребенок работает с ребенком отдельно, с собой отдельно. То есть оно между собой параллельно на самом деле идет. Но самые классные методики – это сказкотерапия. То есть когда вы сами берете какую-то историю, можно прям ее сочинить, вот прям на ходу сочинить. Взять какую-то свою жизненную ситуацию и туда вот этот будет у меня в роли волка, вот этот у меня будет в роли зайца, вот этот в роли там еще какой-нибудь там красной шапочки, еще там кого-то, и поиграть в это. Можете прям проговаривать, и этого достаточно. Иногда этого не хватает, фигурки хорошо играют. В принципе, с песочком хорошо играться, вот сейчас вот эти вот все, да, которые лепятся. Мастер-классы очень классные с глиной, когда вы можете слепить, да, фигуру, и потом вот этот процесс трансформации, переделывания, то есть это и физика, да, включается, потому что я это руками делаю, и психика, она понимает, что есть что-то, некая стандартная фигура какая-то, и она способна трансформироваться, то есть мозг получает опосредованную информацию о том, что возможна трансформация. И, в принципе, 6 лет это уже человечек такой, более понимающий какие-то вещи, можно какие-то не очень сложные жизненные ситуации, не там война и мир, да, в трех томах, а что-то, что, например, на простом примере того, как взаимодействовали там, вы наблюдали, например, какой-то конфликт, и ребенок видел, да, что-то, вы можете с ним поговорить на эту тему и сказать: солнце ясное, запомни, плохих людей не существует, есть не очень хорошие поступки. У этого человека и у этого много боли внутри, они с ней не справляются. Я, вот смотри, как можно было бы решить эту задачу, да, и проговариваете, да, можно было сказать вот такие слова. Вот у меня буквально сегодня была ситуация, я не буду называть имена, чтобы, естественно, как бы, ну, людей не смущать, да. Ко мне обратилась хорошая моя знакомая, которая среагировала достаточно эмоционально на совершенно простую такую жизненную ситуацию. Она пришла в парк купить для белочек каких-то орешков, заплатила женщине, та ей отдала стаканчик, та уже развернулась, и это ей вслед говорит, что, ну, типа, я насыпала больше на 15 рублев, да, а та такая взрывается, ну, в смысле, как бы, и ей выдает обратно в такой грубой форме все, что она думает об этом, да, то есть конфликт. Ну, и она не понимает, в чем она не права, и она не задает этот вопрос, почему я не права, почему теперь эта женщина с этими орешками теперь обходит за 3 километра. Я говорю, ну, солнце мое ясное. В принципе, здесь получилась одна травма, наложилась на другую. Вы забыли оба, что вы человеки, и все могут ошибаться. То есть, если бы ты в этой ситуации повернулась и сказала: а, дорогая моя женщина, я понимаю, что у вас, наверное, в голове были какие-то свои мысли, когда вы насыпали мне больше, чем я вам протянула купюры, да, вы, пожалуйста, их в следующий раз произносите, потому что читать ваши мысли неудобно. Я планировала, что вы насыпите мне на 50 там, рублей условно, да, а вы насыпали на 15 рублей больше. Да, давайте я сейчас отсыплю вам вот сколько надо, да, и мы останемся друзьями, в следующий раз будем просто внимательнее относиться друг к другу, да, и, может быть, посмеялись бы и остались бы друзьями, да, а тут, получается, вот возникла такая перепалка, собственно, ну, как бы не очень-то на сложной жизненной ситуации, да. Вот такой, собственно, пример, я думаю, для малыша 6 лет, он вполне подходит, чтобы ребенок понял, что даже взрослые люди могут где-то, ну, некорректно выходить из какой-то жизненной ситуации. И когда вы периодически, то есть это не мораль вы читаете, да, а про другого, ага, тут вот Петя так поступил, еще там что-то, и буквально там в 5 предложениях на 3-5 минут, не затягивая это на 1,5 часа лекции, да, поясняете, и посмеялись, оно останется в мозгу, и чем больше вот этих ассортиментов вариативности будет в мозгу у ребенка, тем больше шансов, что что-то включится в моменте стресса, происходящих каких-то жизненных событий у него уже там в садике или в школе, где он уже будет искать, ага, мне там бабушка, да, условно, там, или мама говорила, что вот можно вот так, понятно, что сразу может сценарий весь правильно не проиграться, но если ребенок будет пытаться, то у него начнет нарабатываться вот эта новая, более конструктивная волна коммуникации. И здесь что важно, напоминать вот прям часто и самому себе, как человеку взрослому, и ребенку о том, что есть животный уровень реагирования и выше уровень человеческий, который нарабатывается, то есть животный на автомате. Унижать, оскорблять, кусать – это просто защитная реакция низшего порядка. То есть это легче всего на автопилоте получается у всех. А чтобы, ну, ты как бы хочешь остаться на животном уровне, или ты хочешь все-таки выйти и быть гораздо выше, да, решать какие-то крупные задачи, быть хорошим представителем своего рода, иметь достойную работу, чтобы тебя уважали, да. То есть если ты будешь кусаться, ну, как бы выйти на какое-то нормальное, хоть индивидуальное предпринимательство, хоть сотрудникам на работе, кусающего человека, ну, если он будет там семи пядей во лбу и будут терпеть, конечно, да, но это не будет конструктивным взаимодействием. А если мы умеем реагировать вот на высшей ступени, да, психики, то эти наработанные качества, они, ну, на вес золота на самом деле. То есть это умение слушать, слышать, обучаться. И когда уже человек приходит и коммуницирует на этом взрослом уровне, естественно, приоритет такому человеку всегда будет, вперед такого человека будут продвигать, потому что конфликтов меньше в жизни не становится. Да, человек, который умеет решать жизненные задачи, не входя в агрессора, да, он очень ценен. И вторая плюшка – мы бережем свою нервную систему. То есть каждый раз, когда мы проигрываем или жертву, или агрессора, мы выматываем свою нервную систему. То есть это выгодно оставаться здоровым психически, физически, потому что вся психосоматика ложится на работу всех наших органов, не только мозговых каких-то, да, деятельностей. Поэтому наработки высшего психического уровня, они очень выгодны. Хорошо, благодарю. Если возьмем, ты говорила вот о том, что вот женщина, когда в положении, и она напитывает своего ребенка вот этим чувством вины, когда что-то происходит в ее жизни. Ребенок рождается, и как выявить, что ты перенесла на своего ребенка какие-то проблемы, программы? Что об этом скажет проявление вины у маленького ребенка? Ну, чаще всего, когда передозированность такими эмоциями, то ребенок уже рождается с какими-то, ну, гиперактивными, например, да, то есть у него где-то тонус в мышцах может быть. То есть это разная степень патологии, как психических, так и физических. То есть чем больше этого наскирдовано в теле ребенка, тем больше это будет, скорее, большей вероятностью, это будет как-то проявлено в теле через болезни. Через, ну, если мы берем крайность, где апатичность, да, это может быть наоборот, вялость в мышцах, то есть нехватка у ребенка такого, там, медленнее он развивается, медленнее созревают зоны активности, ребенок дольше там учится переворачиваться, брать там что-то в ладошку, да, то есть жизненной энергии у него получается как бы меньше, он меньше стремится развиваться, расти, хватать и все это, то есть могут быть какие-то крайности из вот этих, да, или чрезмерная вялость, или чрезмерная активность, или какие-то патологии уже связанные с болезненностью. Я вот могу сказать по своим двум детям, дочери у меня 27, а сыну 12. И вот как раз, поскольку я же не родилась такой с семи пядей во лбу, так получилось, что я как раз спустилась на самое дно, а потом оттуда выгребалась. Но так получилось, что с дочкой, когда я была еще достаточно молодой, родила ее в 20, да, я еще не успела пропитаться вот этими какими-то шаблонами и блоками. И даже несмотря на то, что обстановка была архитяжелая, это 90-е, это нехватка как бы еды, света, воды, вообще всего, да, в Крыму тут просто был аншлаг полный, но у меня как-то интуитивно хватило вот этого состояния благости. Я все время как-то вот, ну не знаю, я тогда еще не держала молитвенных состояний, как сейчас, но вот это просто автоматическое свечение внутри, оно у меня было включено. И какие-то вещи на автомате, они компенсировались. Не все, конечно, потому что с детства все-таки я там без вины виновата и достаточно приличного формата наскирдовалась, и они потом проигрывались, все эти сценарии у дочки. Но, в принципе, она родилась очень спокойной. Ее можно было покормить, положить и решать свои жизненные задачи. И это был, ну, вообще такой, скажем так, максимально ну, гармоничный, что ли, ребенок, да, то есть она светилась, она тянулась ко всем, она вот такая была открытая, еще что-то, то есть какие-то алгоритмы начали потом включаться, потому что они все-таки были, да, то есть я не проработала все свои затыки, но они были компенсированы. А уже с сыном, когда я его родила в 35, у меня уже была такая боевая стойка к миру, всем, так скажем, условно, там я сейчас эмоционально тут готова, да, такая Махакали включалась очень сильно с психологическим. Я не могу сказать, что я там сквернословила и била кому-то морду физически, но внутри я разносила все в пух и прах, и себя съедала вот какими-то вещами, что-то говорила в каких-то язвительных моментах. И моя вторая беременность, она прошла гораздо хуже, это мягко сказать. И ребенок родился соответствующий. То есть он родился, он просто орал 24/7. Первые 3 месяца это был просто ад на земле. Я вообще была похожа на привидение с моторчиком. То есть у меня рухнуло все. Моя психика, моя физика и еще вот такой ребенок, который просто вот гиперактивный, тонус в мышцах, куча проблем. И, собственно, ну... это был мой спасательный круг, он очень, конечно, жесткий был, но благодаря тому, что это была, ну, как бы, от мужа тирана можно уйти, если он такой есть, а от ребенка ты далеко вроде как не убежишь. И мне пришлось работать, начать над собой для того, чтобы компенсировать все, что происходило у него внутри, вот эти все взрывоопасные, так скажем, моменты. Я постоянно все титаническим трудом прорабатывала, и первые 1,5 года это было очень тяжело. Ну, в то время как-то я не нашла даже того, кто бы мне помог сопровождать. Пришлось самой применять все свои знания, чтобы... То была теория, а это была практика. До этого я вроде такая умная, что-то знаю, а тут уже пришлось это все применять, и очень было заметно. То есть каждый раз вот эти мои эволюционные скачки, что-то осознание, прощение себя, окружающих и рост над собой. Я зарядку делала. Ну, тогда у меня была очень коротенькая зарядочка. Был вес плюс 30 килограмм. Тяжело было что-либо там и дыхательные техники, и контрастный душ, и сознательный. То есть я весь микс над себе тренировала. После 1,5 лет активной такой работы потом стало легче. И как бы, ну, компенсация тех состояний, которые были у меня, они стали отражаться уже на ребенке, то есть он стал все реже болеть, реже какие-то точки напряжения происходили, и в принципе сейчас вот будет 13, буквально через пару недель, 12 декабря у сына день рождения, да, то есть это огромный скачок. Я просто видела детей с такими же анамнезом, да, с таким же поведенческим форматом других детей, они, если с этим не работать, они просто в психиатрию слетают на раз-два. То есть, ну, в первую очередь я работала над собой. Это здорово. Если малышу не повезло, вот такой вот мамы сознательной, родителей не нашлось. Все произошло, как произошло. И вот ты говорила об алкоголе. Не зря есть такие версии, что вина, вино, они как созвучны, да? Очень тесно переплетаются на самом деле. Человек уходит, взрослый человек уходит в алкоголь. И сам не понимает, почему вот так вот происходит в его жизни. Вот можно ли ему как-то вот донести... что, товарищ, ну, ты обратись там вглубь себя, в свою жизнь, посмотри, где, в чем ты виноват, кто тебе навязал-то вот это чувство вины, или же все равно только самому нужно двигаться в эту сторону, трудиться? Ну, здесь, Леночка, что хочет так сказать? Конечно, в первую очередь должно родиться понимание у этого человека, что что-то со мной не так, не потому что мир плохой, да, он мир может каким угодно быть, но взять ответственность за происходящее все-таки ему нужно на себя. Но поскольку чаще всего, конечно, это очень тяжело, да, то есть признать свою какую-то ответственность, что я могу рекомендовать? Здесь, в принципе, как врата возможностей, я просто вот если есть такие люди в моем там окружении, тем более если это относится к моему роду, это может быть там мой брат, какой-то, не знаю, там двоюродный, неважно, да, или это мой папа, то я применяю методику, которую можно применить, в принципе, если у вас и нету веры во что-то, да, ну, по крайней мере, попробовать. Но лучше всего это работает, если человек верит во что-то высшее, да, любой религиозной конфессии, какой угодно. Я обычно рекомендую, что представляем, что у нас есть такой светящийся поток, ну, как снисходящего, например, огня Господня, как на Пасху, да. Мы этот огонь представляем, он не испепеляющий, он не травмирует, он просто вот наполняет и очищает, наполняет и очищает. То есть лучше придумать ничего. И я ставлю эту фигуру в середину этого света и молюсь за этого человека своими словами. Главное, чтобы в молитве, которую я произношу, не содержалось никаких назидательных «он должен понять». Да, вот это вот я не говорю таких вещей. Я говорю что-то нейтральное, типа того, что пусть эта душа пойдет по самому гармоничному из всех возможных вариантов. Во славу там Творца, если я верю в это, да? Во славу рода, если я в него верю. Пусть к нему придут самые лучшие мысли, знания, информация через те двери, которые он способен увидеть, способен воспринять, способен как-то посмотреть в эту сторону. То есть у всех работает по-разному. Бывает, что вот такая молитва за человека, она достаточно быстро бывает срабатывает, и человек вдруг приходит вам, там звонит, вчера он еще этого не сообщал вам, а тут он вам сообщает: ты знаешь, мне тут пришла светлая мысль, а не пойти ли мне закодироваться там условно, да, или не позаниматься с тем, что у меня со мной что-то не так. И бывает, что идут достаточно быстро, вот работая над собой. Бывает, что критическая масса вот этого молитвенного состояния в сторону человека, она требует достаточно длительного периода, и критическая масса вот этого всего, она накапливается и потом только разворачивает, имеет шанс развернуть человека в другую сторону. То есть эта методика не гарантирует вам, что человек развернется, но она открывает эти двери возможностей. То есть я всегда делаю сравнение с разбитой коленкой. То есть если у вас разбита коленка, вы же не берете молоток и не шарашите по ней еще, чтобы размоздить, да? То есть вы ищете возможность, как ее исцелить. Вы ее поглаживаете, да, чем-то обрабатываете. То есть условно этот человек – это коленка. Она все равно, если это в роду, то в каком-то вашем поколении коленка. Если это чужой, посторонний человек условно, да, не относящийся к вашему роду, то тут мы вспоминаем, что, опять-таки, если мы верим во что-то высшее, то все есть частица Творца. То есть у нас есть в любом случае связь на уровне души, мы все равно брат, сестра, и я могу включать молитву за этого человека. Да? То есть главное, чтобы она не содержала никаких форм насилия. И у человека появляется шанс развернуться в другую сторону. Может быть, так случилось, что в его окружении больше нет никого. Ну вот так случилось, что в роду уже никто не поддерживает то, что могло бы наполнять его, да, открывать эти двери его возможностей. Может быть, вы единственный или единственная, да, кто сейчас рядом, и молясь за этого человека, условно вы можете что-то открыть для него или еще для кого-то. То есть эти двери возможности начинают открываться. Да? А уже пойдет ли он? Здесь уже, конечно, святость воли выбора, мы за человека не можем ничего решить, и все методики, они работают, но без насильственным способом. То есть наша психика так устроена, что если мы что-то не хотим видеть, не хотим слышать, в том числе, не хотим воспринимать, мы это будем бетонировать. Есть в психологии научно доказанный факт: когнитивная слепота, слепота по невниманию. Можно посмотреть, материалы есть на разных ресурсах. Если коротко, то когда мы эмоционально на что-то вот сосредоточены, да, у нас все превращается в фон. И остается только какой-то один пятнышко акцента. Все остальное мозгом игнорируется. Как будто этого нет, не существует. И если человек не настроен вас слышать, он включает этот бетон, да, и получается, как зашоренная лошадка, что он просто даже... Вы 150 миллионов раз можете перед ним там расстилаться и выворачивать какие-то сценарии, но если он не готов, он не услышит. То есть вы можете это говорить, можете произносить какие-то вещи, но важно быть не в раздражении и не в ожидании, что человек обязательно услышит и помчится что-то делать. Вот тоже пример, буквально... Опять-таки сегодня был разговор, когда вещи мировоззренческого формата про детей, про любовь к животным, я человеку начинала объяснять, чтобы вы понимали, 15 лет назад. 15 лет назад эту же информацию этот человек воспринимал на штыки просто вот категорически. Сейчас, через 15 лет, этот же человек мне сообщает о том, что ты знаешь, ты была права. То есть я постоянно, когда человек обращается, я не кипишую, я не говорю, что, боже, сколько можно объяснять одни и те же вещи простые. То есть я не злюсь на это, а я вот в этом молитвенном состоянии, в принятии того, что человек, пока вот на таком эволюционном, так скажем, развитии. Я человеку доношу эту мысль, объясняю, даю аналогии, а почему нужно именно так, а почему вот так, а как будет, если этого не будет, да, и человек напитывается, и в данном случае 15 лет, и ура, достигнут тот рубеж, которого мы не могли достучаться, да. И здесь еще нам квантовая физика, опять-таки, в помощь, эксперимент с двумя щелями, да, где частица без наблюдателя ведет себя как волна. Тоже посмотрите, друзья, если кто-то не видел этого эксперимента. А если включается считывающее устройство как наблюдатель, уже бьется как твердая частица. То есть если вы ведете себя как волна, если вы разрешаете волну возможностей и общаетесь с человеком в доброжелательном тоне, иногда можно что-то жесткое сказать, но главное, чтобы внутри у вас не было вот этой «я тебя сейчас тут», потому что сразу становится стойка защитная. И человек еще дальше откатывается от того, чтобы посмотреть в эту сторону. А если вы очень строго, может быть, и громко заявляете что-то, но у вас внутри вот этот поток света содержится, да, то у него шансы услышать вас, они появляются. Вот как-то так. Понятно. Получается, что вывод прост. Свет и любовь могут растворить все самые-самые негативные моменты в жизни, в теле человека. Кто может проявлять эту любовь? Это близкие люди в первую очередь? Или может, в принципе, любой человек сделать, вот как ты сказала? Да, совершенно верно. Тут главное время, давать время созревать человеку. Каждый находится на своем эволюционном пути. Так, секундочку, у меня тут разряжается. Сейчас я поставлю зарядку. Все, я вернулась. Каждый находится на своем эволюционном пути, и разрешать людям идти своей скоростью. Вот это самое сложное, потому что вот до 35 лет что меня разрывало? То есть я входила в состояние осуждения. Ну как люди этого не понимают? И вот когда ты все время находишься в зоне возмущения, ты сам не замечаешь, как ты превращаешься сам в этого дракона, которого ты вроде хочешь помочь изжить другому человеку. Да? То есть вот эта энергия возмущения, она, как православии там не суди, не судим будешь, да, про это. То есть не входить в состояние осуждения, да, видеть негатив в человеке нужно, но при этом держать вот это состояние веры, надежды, любви и давать ему возможность эволюционировать с той скоростью и радоваться тем крошечным каким-то подвижкам, на которые он сейчас на данный момент способен. Если он включается в активную трансформацию, уже ищет там литературу и уже начинает там, не знаю, искать специалистов, это, конечно, уже самый такой крутой вариант. В принципе, таких случаев предостаточно, да, и в моей практике, когда люди разворачивались. Вроде как сначала нет, меня там нет, да, а потом все-таки шли в эту сторону. Но как бы спасти всех мы точно не могем, потому что это добровольная часть, но спасется один, спасутся тысячи, я все время это говорю. Собственно, материалы для трансформации в изобилии сейчас. Кому интересно, можно найти в телеграм-канале мой чат поддержки, он так и называется, чат поддержки, там будут размещены ссылочки, да. Там я прям собрала все материалы, сидите и занимайтесь, прям вот безвозмездно, то бишь дахом. Было бы желание. Ну, а кто хочет сопровождение, то уже индивидуально можно договариваться. Ну, или ищите своих каких-то поддерживающих товарищей. Главное, идите, ползите, лежите хотя бы в эту сторону. Я с тобой совершенно согласна. Пока ты говорила, вот родился вопрос про физику. Ты тоже коснулась этой темы, потому что чувство вины, очень вообще любое чувство, которое там испытывает человек, страх или еще что-то, оно застревает чаще всего в теле в каких-то моментах. И с этим тоже необходимо работать. И вот то, что ты сегодня так комплексно эту тему нам взяла, рассказала об этом, это здорово. Вот как выявить, вот какие вот части тела могут сказать, что тоже с виной надо поработать? Ой, Леночка, ты такую еще одну бездонную тему взяла. Это можно прям целые эфиры этому посвятить. А я как раз просто шикарное пособие по вот этой всей штуке. Поскольку я родилась в семье, где были талантливые родители, мама вообще золотой медалью закончила школу, великолепная память, я закончила с красным дипломом, и все давалось легко. И тут я такая звезда, первенец, так скажем, у которой просто тормозная жидкость впереди планеты всей. То есть я очень медленно соображала, чтобы что-то вот с памятью. У меня очень много блоков было, всего-всего. И сестра у меня родилась, которая, ну, похожая на маму, быстро хватает. Ну, короче, гадкий утенок. И уж я понимаю, что родители не со зла, они хотели как лучше. Но я постоянно в свою сторону как бы слышала, что вот ты там недостаточно стараешься, ты ленивая. То есть чувство вины – это был мой вечный компот. Я из него просто не вылазила. Это музыкальная школа, где просто учительница тоже гениальная попалась, но при том, что она не понимала, как со мной можно спокойно работать, потому что я медленно все делала. То есть она кричала, иногда по рукам била. То есть то, что должно раскрепощать, меня вот так вот зажимало там с пением, тут горло перед этот самый. На танцах я пробовала там ходить на гимнастику, меня били. Ну, в общем, короче, я вот прям пособие по тому, как жить не надо. И у меня тело было просто вот как комок. Я не могла, особо гибкости не было в теле, какой-то пластики, еще чего-то. То есть прописано было во всех органах и системах. И внутриутробно в том числе. Там своя история, почему. Но она такая тоже красноречивая. И родилась, при том, что я родилась в Крыму, мне ставили рахит. Крым, солнце, пожалуйста, у меня неправильно развивались кости, и вообще не было понятно, буду ли я вообще ходить, да. И, в общем, со мной там, насколько могли, работали, ходить я научилась, ну, как-то тело компенсировало, но это все было достаточно неуклюже. И вот то, что ты говоришь, как выявить, если есть какие-то неподвижности частей тела, если есть где-то заблокированность там в плечевом суставе, да, где-то в тазобедре, неважно где, гибкость там, не знаю, если вы не способны нагнуться спокойно до пола и грудью достать колень, это уже говорит, что где-то есть забетонированное количество тягота, траков, обид, претензий. То есть мы взяли вину, да, но вина же наш коктейль уходит со всем вот тем, что мы сказали. И, естественно, работая с психикой, я работала и с физикой. То есть это упражнение и на гибкость, упражнение на растяжку. Я 2 года ходила здесь у нас в Перевальном, пока функционировала, школа кунг-фу была. Туда ходила, чтобы там синхронизация полушария. Поверьте, получалось вначале это просто куром насмех. Я простые упражнения просто не могла выполнить. Не то, что там согнуться пополам. Элементарная там техника рассвета, которая занимает там 3 минуты, я ее учила полгода. Полгода у меня мозг не встраивал это. То есть пока человек показывает мне, как учитель, я повторяю. Я отворачиваюсь, все, я повторить не могу. То есть понадобилось время для того, чтобы я потихонечку, я себя хвалила, говорила, умничка, все у тебя получается, пусть крошечно, но ты умничка, ты стараешься. То есть я маленькими порциями, по силам давала себе нагрузку, потихоньку ее увеличивала, работая со своей физикой параллельно с психикой, с психикой, физикой, дыхательные упражнения. Есть прям вот такие медитации, погружения, которые позволяют раскрепощать, то есть давать сигналы правильные, которые потихоньку дают распаковку и расслабление каких-то вот мышц. И на каком-то этапе ты прям чувствуешь, что ты вот ходил как-то так, а потом оп, и плечи такие развернул. О, а мне легче стало ходить. То есть что-то развернулось. И там 2,5 года я там вступительные небольшие упражнения по цигун делала. У меня даже плоскостопие ушло. То есть, работая со своей психикой, я даже не рассчитывала на то, что у меня это сработало. Ну, что-то у меня с ногами не так. То смотрю, о, у меня ямочка появилась. Горбик этот, который должен быть, по идее. То есть, всю жизнь мучилась у меня плоскостопие, и все. То есть, если мы работаем, то работаем комплексно. И тело обязательно, оно откликается. Просто, может быть, не с такой скоростью, как нам хотелось бы, да, что-то занимает 2 года, что-то 3 года, что-то 5 лет, что-то 15 лет. Но в любом случае гораздо сейчас, то есть мне будет 49, и я точно сейчас лучше себя чувствую, чем это было в детском возрасте или в подростковом возрасте. Какие-то вещи мне уже даются. И вот сейчас пошла для развития мозга и пластики учиться индийским храмовым танцам. Там очень много на всякие такие стояния, движения, что у тебя есть синхронизация идет полушария. Очень такие витиеватые упражнения. И учительница, которая сейчас занимается со мной, она как раз вот мне сказала, ты знаешь, как бы у тебя быстро все запоминаешь, быстрее, чем обычно это все. И ну, достаточно ну, не так сложно тебе выполнять, потому что уже физика готова, психика готова, мозг быстрее переключается, и то, что люди могут заучивать, и, чтобы выполнить какое-то движение там по полгода, да, у меня это там месяц заняло, например, да, там целый танец. То есть все меняется вне зависимости от того, сколько вам лет. То есть можно перестроить свой организм просто естественно. Чем мы старше, тем больше блоков бетонных, которые разворачиваться сильно не хотят. Мы же привыкли ходить по определенным сценариям. Да? И тут нужно согласиться с тем, что я выхожу из зоны комфорта. Вот это вот, ну, поставить себе задачу и потихонечку, посильно, маленькими кусочками двигаться, и обязательно все начинает распаковываться. То есть куча тех страхов, претензий, чувства вины, которые были во мне просто там огромными залежами, они перестали фонить, и там вокалом акапельным начала заниматься годов 7 назад, да, там немножко позанималась, потом на паузу поставила. Но то, что у меня, учась на первом отделении музыкально-педагогическом, когда я училась, в принципе, у меня вокал еле выгребал на четверку. У меня просто там до несмыкания связок, страх вот это парализующий, что ты что-то делаешь не так. А сейчас я могу достаточно хорошо на публике капельные песни. То есть потихонечку психика и физика, связки расслабились там, где должны были расслабиться, и напряглись там, где надо. То есть оно сбалансировалось, и пение пошло по-другому. То есть сейчас и рисованием занялась. То есть мне пришлось перекодировать свои нейронные связи, которые были привязаны. То есть танцы, рисование, пение, все, что вроде как должно про расслабление, оно у меня было все про напряжение. И мне нужно было медленно себя перестраивать, чтобы этот же процесс танца, да, меня не ввел еще большее состояние зажатости. Да? И потихонечку разблокировка пошла. Ну, просто это время. Нужно к этому быть готовым. Ну, что нужно сказать, что ты большая умница. И получается, чем раньше заниматься с ребенком, тем большие результаты получатся. Конечно. Это здорово. У меня вопросов нет пока. У слушателей тоже. Я вижу, что вопросы не появились. Но это говорит, видимо, о том, что ты очень подробно, очень наглядно сегодня все рассказываешь. Тем не менее, если у тебя есть еще какие-то примеры, которые ты можешь рассказать или что-то добавить, пожалуйста, добавь, или же будем уже переходить к завершению эфира. Ну, давайте немножечко буквально скажу про свой опыт со своим младшим сыном, которому сейчас 12. Мы затрагивали тему, как общаться с ребенком, да, и какие примеры давать ребенку, чтобы он перестраивался и видел какие-то другие возможности. Здесь, конечно, кроме примера нашего как родителя и умения общаться, очень важна среда, создавать здоровую среду, искать здоровую среду, чтобы ребенок не только теоретически видел какие-то вещи, но еще практически мог что-то проходить на практике, потому что чем больше мы можем что-то отрепетировать, да, фактического проживания, тем легче потом это вспомнится во взрослом возрасте. И здесь я понимаю прекрасно нынешних родителей, насколько это сложно, поскольку нынешние садики, школы, они, ну, скажем так, далеки от совершенства. Здесь самый крутой вариант, когда находится сообщество, которое организует что-то свое, да, или там школа семейного формата, или там какие-то слеты детские или детско-родительские. Это очень помогает. Я с 4,5 или с 5 лет, когда был сын, я начала выезжать на природу, вот у нас в районе Мрамотного, мы организовывали, ну, в смысле, я подключилась к той организации, которая уже была, где проводили слеты. Слеты для детей, для родителей в том числе, где на живом общении, на здоровом общении перестраивалось взаимодействие, как бы нейронные связи перепрошивались у детей. И благодаря этому, вот, хотя это только лето было, да, потому что возвращаться приходилось дальше там, ходить в школу, в город, но это были прям эволюционные скачки, когда ребенок начинал что-то переоценивать. И вот мы в этом году поступили в Нахимовское, и по сравнению с остальными детьми ему было гораздо проще, потому что те коммуникации, то умение быстро перестраиваться, находить общий язык с новыми людьми, договариваться, оно у него уже прошито. И моменты те, которые до конца не были распакованы, потому что мама говорила, она там что-то назидала, да, и что-то до конца было непонятно. А там, когда он поступил, опосредованно те учителя, которые стали нести информацию, он стал понимать, что ну работает, да, то есть он стал на практике видеть, как это работает. То есть сложилась та среда, там нету интернета. Классно для ребенка на этапе формирования. Вот, кстати, еще один совет для родителей. Как можно дольше держать подальше от интернета детей? Насколько возможно? Потому что настолько засирается, извините, мозг. И здесь добавляются и страхи, и неправильные шаблоны поведенческие. Потом и каленым железом придется это все оттуда выковыривать. И когда ребенок вживую, а не просто там смотрит какие-то ролики, проживает свою реальность, это прям бесценно. И что хорошо, вот на Химовском у них запрещены мобильные телефоны, им дают только кнопочные, чтобы позвонить на полчаса вечером. Вот какую-то похожую среду, конечно, для детей, особенно если есть с особенностями какими-то гиперактивные дети, любые особенности, они уже утрированно ухудшаются, если есть просмотр интернета, передозировка там с мультиками или с чем-то. То есть для ребенка достаточно 15 минут в день максимум. Просто больше туда вообще лучше не ходить. Желательно лет до 14, чтобы экранного воздействия просто было минимум от минимума, насколько возможно. И только потом, когда основные зоны мозга созревают, есть смысл добавлять как ресурс, что уже человека хоть что-то сформировано, уже погружать его в этот мир, адаптироваться, чтобы он мог уже различать плюсы и минусы и не вляпываться во что-то. А некоторым еще дольше можно туда не ходить, но до 14 это хотя бы то, что называется. То есть, и я прям вижу вот эту разницу большую, да, которая вот была у сына. То есть я его ограждала насколько могла и разговаривала, и все методики на нем применяла, но полностью ограждать не получалось от интернета, да, а когда все-таки он туда попал, там, летом у нас этот детокс был, он очень сильно помогал эволюционировать, а сейчас, поскольку интернета нет, прям вот по экспоненте растет нормальная психическая активность и умственная параллельно, и те вещи, которые не давались или тяжело давались, они начинают прям вот как пирожки, как говорится, выдаваться. И то, что у нас наработано, просто выстреливает замечательными знаниями и умениями. То есть ребенок компенсирует очень быстро, хотя вот буквально там что-то. Вторая четверть только прошла. Поэтому, дорогие родители, насколько возможно, интернета минимум для детей. Потому что их психика к этому совершенно не адаптирована. И кроме минусов, чаще всего, к великому сожалению, мало какая детская психика способна самостоятельно выстроить здоровые алгоритмы и не влететь в какие-то сложности, там, помимо чувства вины, наскердуется такого, что не будем знать, какими вилами гребсти. Так что в здоровом духе, в здоровом теле, здоровый дух, и берегите психику свою и своих детей. Благодарю, Анна София, за такие наглядные примеры, тем более примеры из своей жизни, что очень ценно на самом деле. Я предлагаю на этом завершить наш эфир сегодня. Конечно же, было очень здорово, очень интересно, но я думаю, продолжение следует. И предоставляю тебе слово для завершения по нашей доброй традиции. Благодарю за возможность поделиться своими знаниями, благодарю слушателей, надеюсь, что кто-то посмотрит записи, тоже что-то для себя подчеркнет. Если у вас появятся какие-то вопросы, идеи, я буду рада на них ответить, запишем еще выпуски, чем больше будет откликов и каких-то конструктивных вопросов. тем больше я смогу наглядно дать какие-то развороты, потому что одно дело, когда я что-то проживаю, совсем другое, когда кто-то проживает что-то в реальности на доступных примерах для человека, всегда легче что-то пояснять, оно доходит, укладывается легче. Я всем желаю здравия, сочастья, пусть в вашей жизни случается больше таких светлых встреч, которые помогают вам в решении ваших жизненных задач на пути реализации вашей души. В свою очередь, Анна София, благодарим тебя за этот очень полезный, познавательный эфир, за то, что ты сегодня была с нами. Друзья, мы завершаем эфир «Чувство вины. Истоки влияния на человека. Как избавиться?». В виртуальной студии Народного славянского радио сегодня были Анна София Крымская, Алексей Щербаков находился за пультом и следил за чатом. Я, Елена Андреева, вела эфир и благодарим, конечно же, вас, наши уважаемые слушатели и зрители, за любое участие в жизни Народного славянского радио, за любую помощь и поддержку финансами, делами, мыслями. Напомню, что наши эфиры можно смотреть и слушать на сайте radioslavradio.org, канале youtube.com/slavradio, Рутюб, ВКонтакте, Телеграм, Бусти, Дзен, Одноклассники, платформа. Оставайтесь с нами. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Быть добру. Наш сайт slavradio.org.